Очень желательно. Любые дополнительные условия можно обсудить, но только если будет достигнуто принципиальное согласие, в противном случае нечего напрасно тратить ваше и наше время. В общем, думайте, я пока схожу освежусь и надеюсь по возвращении узнать решение. Встает и удаляется к воде, на ходу стаскивая гавайку, а мы переглядываемся. Рене первым нарушает молчание. Мнение лично об агенте Брэкшоу можно пропустить. Он не более чем порученец, пусть и заинтересованный. Врать, не врет, всей правды не говорит наверняка, но от СБшника полной откровенности ожидать было бы странно. В сухом остатке. Предлагают должность, работа ответственная, а вот с окладом, если речь не об испытательном сроке, как бы ни нагрели, штаб-аналитики имеют больше любого админа, а силой переквалифицировать нас в бизнес-аналитиков смысла я не вижу. Оплату и прочие условия можно обсудить, кивает Том, не в них главный фокус. Работа прямо на безопасность – это уже незнакомые всем нам подписки о неразглашении, тут все серьезнее. Можно ли, сказав сейчас «да», потом дать задний ход? Думаешь, климат на острове не понравится? Спрашивает Соня. Или тебе лично Эйб Грей чем-то не по душе? Том хмурится. С Абрахамом Греем встречаться не доводилось, только по газетам и знаю, что он в этих штатах работает президентом. А вот насчет климата ты права, может не понравится. Климат, который в учреждении, как там это у вас, русских, бывало в старые времена, шарашка. С сильным акцентом произносит Том страшное слово. Вроде и работаешь на предприятии, и живешь в своих апартаментах, а все равно как в тюрьме, ни шага в сторону. Термин «шарага» вообще имеет и другие смыслы, но в данном случае Том прав, подходящее обозначение. Вот и мы на пару с моей паранойей опасаемся такого варианта. Нет, я понимаю, что сейчас не 37-й год и даже не 78-й, и многие специалисты, работающие на всякого рода структуры безопасности, ничем особенно не выделяются среди представителей того же имущественного слоя, который старик Маркс именовал классом. Так за ленточкой, и тем более так в новой земле, где пока еще мало бюрократии, а главным критерием работоспособности любой системы считается практика. Опять же ни Сталина, ни Пиночета среди правителей новоземельных территорий не мелькало. Факторы заочевидны. Работа с информацией для системного аналитика просто-таки праздник души. Наверняка по долгу службы потребуется искать узкие места и дырки, а также изобретать варианты, как их сделать менее узкими и более дуракоустойчивыми. Под патронажем СБ это явно не выродится в ЗАО «Рога и копыта», дело должно крутиться с толком, не в холостую. Факторы против, однако, тоже в наличии. Под патронажем СБ на себя трудиться вряд ли дадут. Насколько плотным будет контроль, вопрос, но он в такой конторе будет железно. Традиционное в рабочее время в кваку по корпоративной сети не гонять перетерпеть можно без труда, а вот передвижение и общение только по согласованию с первым отделом меня лично напрягло бы. Психологически. Верно, Том Климат поминает, в таком состоянии даже над самой занимательной задачей хрен поработаешь. Рене вдруг вскакивает со стула, вытягивает шею. «Эй, что это там?» Рядом с ним воздвигается двухметровый Том, прикрывает ладонью глаза на манер козырька. Спасатели кого-то откачивают, вот дьявол. «Ага, я тоже вижу блестящие сиреневые купальные шорты этого самого кого-то. Плюс в ход у спасателей уже пошла аптечка, и старший смены активно названивает по мобилке. По закону жанра, даже если спасенный все-таки останется в живых, в ближайшее время ему не до нас. Как причудливо тасуется колода. Территория Ордена, Г. Портофранко, Пятница, 13.06.21.26.19. Значит, вы поговорили, потом он пошел купаться и дальше вы ничего не знаете, уточняет фрау Шермер. Точно так, и о чем говорили, а это имеет отношение к делу, спрашивает Рене. В принципе нет, ваша правда. Опять же свидетели подтверждают, что плавать агент Брэкшоу отправился без вашего сопровождения. Был бы в деле кто другой, я уже поставила бы вердикт несчастный случай. и выразительно смотрит на меня. А что я? Парапсихологического таланта в духе Мессинга или хотя бы Кашпировского, чтобы одним недобрым взглядом вызывать у нежелательных СБшников спазм сердечной мышцы, у меня пока никто не обнаружил. И в стакан человеку я ничего не подсыпал, тем более что он себе выпивки и не заказывал, решив, вероятно, отложить на после разговора. Выдержав паузу, фрау-сверхштатный следователь произносит: «Ладно, брать вас под стражу не вижу оснований, но скорее всего тот не имеющий отношения к делу разговор со всеми вами будет возобновлен в самом скором будущем. Как вы понимаете, не мной. Рекомендую обдумать перспективу и, возможно, согласовать линию поведения. Обязательно, фрау Бригитта», наклоняю голову. «Простите, что подбросили вам в неурочное дело. Бросьте, Владимир, не доросли вы пока еще до того звания, чтобы подбрасывать мне дела», беззлобно улыбается Экстази. «Все равно заниматься территориальным агентом СБ поручили бы мне. При всех моих трениях с верхами ордена, другого независимого следователя в Порто-Франко нет. Посмотрим еще на результаты вскрытия, впрочем, вас эти подробности не касаются. Можете быть свободны». Аккуратно укладывает в картонную папку разрозненные страницы и, взяв мундштук, с отстраненным видом прикуривает тонкую длинную сигарилью. «Нам остается лишь откланяться и покинуть гостеприимный полицейский участок, а вернее, здание Европейского регионального отделения патрульной службы. Дальше мы с Соней шлепаем в гостиницу «Флоренс», а Том и Рене отправляются по своим адресам. Согласовывать линию поведения незачем, это мы решили еще на пляже, до того, как нас начали опрашивать по поводу инцидента. Разумеется, фрау Шермер права, предложение от имени мистера Оттенбора нам сделает еще раз. Ведь сам Брэдшоу ответа не получил и уж всяко не передал его наверх, а девочки, которые обеспечивали ему прикрытие, только прикрытием и работали, получили указание нацепить модные купальники и пофорсить на пляже и честно его выполняли, большего им не доверили. Допускаю, что одна из них потом сообщит нужным людям все, что видела, но видели обе они ровно столько же, сколько все прочие пляжники. В общем, к нам за ответом обязательно придут. Когда? Как только информация об инциденте с агентом Брэдшоу доберется наверх и с этого верха к сотрудникам невысокого ранга спустится новое доверенное лицо мистера Оттенбора. Так вот, лично я прибытия этой новой доверенной морды дожидаться не собираюсь. Спокойно поеду, как запланировано, с конвоем Зиппокрамера, провожу родню, встречу Сару, закончу командировочный объезд, дальше по договоренности с Донной Кризи у нас трехнедельный отпуск. Вот и отпустим себя подальше от рабочего места, варианты есть. За это время расклад вскроется, наверное, а не вскроется, так я ничего не теряю. Соня, выслушав озвученную диспозицию, также принимает решение пока ехать с семьей. Успеет контейнер с базы «Россия» доставить к утру, заберет с собой. Нет, посылка подождет на почте, там все равно нету ничего особо нужного. Личный акс, перед командировкой неосмотрительно оставленный на базе, не хотела тащить лишний груз. У девушки теперь с собой, смена дорожной одежды найдется у Евы, а то и по дороге можно прикупить, невеликий дефицит. Если даже вдруг сама Соня решит потом не возвращаться в Порто-Франко, нет проблем. Почта по запросу перешлет груз куда велено. Том, со своей стороны, готов послать подальше любого Оттенбора сотоварища, ибо каков господин, таков слуга, а господа Брэдшоу и Оттенбора на него не произвели особо положительного впечатления. Опять же, тому-то пока об увольнении не сообщали, руководство базы «Северная Америка» менее склонно к поспешным решениям в кадровых вопросах, и он логично склонен последовать моему примеру и вернуться к выполнению исходного задания, то есть ВАСШ, а оттуда через юг Техаса в Конфедерацию. Я предлагаю новозеландцу присоединиться к нашему конвою хотя бы до американских территорий, но ему не хочется терять минимум 5-6 суток, а раньше автоколонна до штатов не доберется, коль скоро аэропланом в Форт Линкольн Элизион можно попасть существенно быстрее. Лучше, решает он, пожертвовать несколькими сотнями ЭКЮ и купить пассажирский билет на обычный рейс. Вас ж такие отсюда летают регулярно, тем самым максимально сокращается срок самоволки. Что ж, хозяин, барин, Рене насчет аналитического отдела пока еще думает, но этим вполне можно заняться и в процессе завершения командировочного объезда. Почти все точки с немецкой и большей части французской территории Рене успел пройти. Остались Орлеан и еще 2-3 местечка поменьше, потом пара позиций в Саванне к югу от северной дороги и сам Порто-Франко на обратном пути. Заслуженному мату, на котором Рене прибыл на базу Европа прямо из Руана, придется еще изрядно поколесить по северной части Евросоюза, где частенько шалят банды из-за гор Латинского Союза, а также их китайские собратья-хунхузы. Однако сопровождение из силовиков патрульных у Рене есть. Это Соня и Том от своего избавились, так что ничего особенно опасного он не предвидит. Вот такой вот генеральный план. Остается пожелать удачи отбывающим в разные стороны, ну и пообещать не терять друг друга из виду. Мало ли как все обернется. Территория Ордена, Г. Порто-Франко, суббота, 14.06.21.09.33. Проходим северный КПП, три наши машины выкатываются на стоянку в ожидании конвоя. Рядом, к некоторому моему удивлению, пристраивается семейный клан Ульверов. Два великана, довольно похожие на Тома лицом и габаритами, только чуть постарше и поупитаннее, с женами, у одного очень мелкая, кукольного вида евразийка, у второго, напротив, комплекцией и ростом примерно равновеликая супругу уроженка Таити или Самоа, в общем, откуда-то из классической Полинезии, и семеро детей, девочка лет 10 и шестеро пацанят где-то от 3 до 8, где чье, не разобрать. Ну да этот вопрос ульверы уж как-нибудь решат сами. Транспортными средствами им служат длинный крытый Defender 130 цвета хаки, в гражданской комплектации, но явно после приличного тюнинга на внедорожные покатушки, и фордовский пикап 250-ка, как у Джефферсонов, разве что чуток поюзаннее и предусмотрительно выкрашены в двуцветный рваный камуфляж пустынного новозеландского образца. Обе машины с длинными, метров 10-12, RV столь же скромной окраски, ну да, ленты форточки мощные, им полноразмерный трейлер даже по целине тянуть не великая тягость, это не мой малыш Беркут. В общем, с умом люди готовились. Ничуть не удивляюсь, видя сквозь открытую водительскую дверь Линда закрепленный у водительского кресла Галил, на плече у одного из великанов, любовно придерживаемый лапой ручник фала, а у девочки за спиной, розовую ругеровскую мелкашку с длинным рожком. Как там у новозеландской братьи с боевым опытом, не знаю, но оружие брали хорошие. Сам Том подкатывает чуть позднее, вернее, подкатывает Рене на своем двухместном мотте, а Том у него пассажиром. Подвез, так сказать. Логично, аэропорт Порто-Франко тут недалеко, а Рене потом все одно выдвигаться по северной дороге в сторону Орлеана. Том, завидев меня, машет рукой. Подхожу, здороваюсь с обоими. Автоматически отмечаю, что в смысле оружия месье Рене Дьегорон идейный патриот, вряд ли кто другой предпочтет основным стволом ФАМАС. Я еще готов поверить, что спорная компоновка Bullpup с магазином почти под мышкой имеет свои плюсы, вопрос в практике и тренировке. Однако какой смысл в совместимости по магазинам с М16? Если сей французский агрегат напрочь отказывается переваривать стандартные натовские боеприпасы 5,56 с латунной гильзой, ему де подавай патроны с остальной, кондового советско-китайского образца. Самое забавное, что здесь, в новой земле, проблемы решаются на раз, ибо на Демидовск патроне именно такой боеприпас и клепают, но о чем думали французы за ленточкой, тайна сия велика еси. Попутно проясняется загадка появления семейства Ульверов. «Мои поедут с вашим конвоем до Ньюпортсмута», — поясняет Том. «Дальше осядут на островах, нам привычнее, места у бриттов там полно. Опять же вроде как бывшая метрополия, приживемся. То же дело, киваю я. Ну и тебе будет куда приткнуться, если все-таки с базы выгонит. Тут Тома подзывает один из братьев, а меня окликает из Ниссана Миша Кушнир. Слушай, Влад, я вот тут подумал, а как конвойщики с радио-то работают, чтобы у народа перекличку устраивать и вообще для руководства? Ты о чем? У тебя вроде рация в машине стоит, у твоего бати тоже, и мы вчера Вольву поставили. Вот-вот, поставили, потому и спрашиваю. У вас-то, я посмотрел вечером, советская, R159M, вполне приличный аппарат, но годен только для отечественных УГВ-диапазонов. Это мы озаботились к Кинвудам заиметь сменные кассеты, так-то у натовцев другая частотная сетка. А у народа в колонне наверняка полный разнобой получается. Выразительно передергиваю плечами. Миш, я в радиосвязи даже не чайник. Чуток знаю правила радиообмена, умею нажимать тангенту и могу покрутить ручку на нужный канал, если есть инструкция. Все. Когда мы катались с орденским сопровождением, у главного была рация, которая с нашей совпадала. Причем по этой рации он и с самолетом общался, и по раздвижной антенне на дальнюю связь выходил за 150 верст. Все ясно, что ничего не понятно, фыркает он. Ладно, спрошу у самих конвойщиков. Правильно, они тебе все и объяснят. Автоматически смотрю на оружейное крепление рядом с собеседником. Ой, ложа пятнисто-зеленого пластика, выдвижной приклад от М4, рожок атак, но пропорции ну совсем не калашовские. Любопытство побеждает, как говорится, нокаутом. Слушай, а что это за ствол у тебя такой странный? Карабин Симонова, выпущенный в 1957 году, ухмыляется Миша, 40 лет пролежал на складах резерва, а в 98-м был честно вписан мне в розовую бумажку и прошел у хорошего человека небольшой, как у вас, айтишников, говорят, апгрейд. Ничего себе апгрейд. Обновленный карабин похож на что угодно, только не на классические СКС. У вас у всех такие, какой там. Батя всю жизнь со своей старушкой Моськой, мол, с ней и волка в лед бил, и кабана на штык брал. Пытался ему в арсенале на базе что поновее сосватать, не, он же самый умный. Купили с матерью 2 партизанских комплекта, ТТ и ППШ, и цинк патронов ко всему этому счастью. У Сони стандартный АКС, ну а Ева моя все едино по зрению на снайпера не пройдет, с нее и макарки хватит, оружие надежное, сам не раз в деле проверял. Надежное-то оно надежное, только если вдруг придется отстреливаться от кого в дороге, из машины, не хватит, возражаю я. Миша тянется к крючкам на потолке кабины и снимает классический полицейский ремингтон в сером пластике. А на этот счет вот моя проверенная помповушка вполне сработает. Ну да, 12-й калибр картечью в упор останавливает даже медведя или атакующего сикача. Трудность в другом, дистанция работы по крупному зверю именно в упор и выходит, если на адреналине промажешь, а это очень даже случается, времени на второй выстрел скорее всего не будет. У дедовой курковки хотя бы 2 ствола и в этом смысле она удобнее. А какие последствия ждут неудачника стрелка, мне и гадать не хочется. Вдобавок новоземельные твари покрупнее, чем в старом свете, и, как правило, злее и крепче на рану. Сам я не охотник, так, понахватался из чужих разговоров, и точно знаю, что никакого желания заниматься сим рискованным делом не испытываю, даже если вместо ружья, которого в личном арсенале я за ненадобностью все одно не держу, выходить на линию с пулеметом, а вот этот у меня как раз имеется, коллекционный Максим из запасов за ленточной бразильской полиции. Тут наконец подъезжает автоколонна, которую ожидаем мы. 3 грузовика и легкий пикапчик сразу сворачивают на КПП, этим в Портофранко, остальные размещаются на стоянке, и из матюгальника раздается по-английски. Конвойная команда Эдельвейс, попутчиком пройти к головной машине, выходим в рейс через 30 минут. И то же самое повторяют по-немецки, а затем по-испански и по-французски. В 2 последних случаях я уже могу уловить только сам язык, но не смысл фразы, впрочем, Вряд ли для попутчиков из французских и испанских земель будут изобретать отдельный текст. Вместе с Мишей и Соней подходим к головному гелинду серо-зеленой окраски, почти как у моего беркута, только узор пятен другой. Новозеландцы оказываются в небольшой очереди прямо перед нами. Процедура у эдельвейсов отработанная на ядь. Сколько машин, сколько людей, включая водителей. За услуги конвойной проводки 300 ЭКЮ с машины и по 100 с человека, дети только в сопровождении взрослых, до 3 лет бесплатно, до 12, по половинному тарифу. Староземельных лет, майнихерин, возраст в новой земле пока еще принято измерять прежними величинами, а то с совершеннолетием сплошная путаница выходит, и так-то оно на разных территориях по-разному считается. Расплачиваемся, получаем 3 жестяных номерка гардеробного вида, после чего нас сопровождают к машинам 2 бойца-конвойщика. Опытным взглядом быстро оценивают состояние техники, соглашаются, мол, такие тачки для местных автобанов вполне годятся, а то за всякую рухлядь, которая то ли доедет до следующего города с сервисом, то ли нет, эдельвейсы ответственность на себя стараются не брать. Поломки в дороге случаются у всех, верно, однако трудность в том, что всякая остановка колонны вне охраняемого периметра подвергает опасности весь конвой, а не только того, кто недостаточно хорошо заботился о своем транспортном средстве. Ну да это, к счастью, не ваш случай. Обнадежив таким образом конвоируемых, бойцы выдают нам, сообразно числу машин, 3 хлипкого вида коробочки короткой связи с Лейбо-ЕИСу, причем кнопки ходиболтаек предусмотрительно заклеены зеленой изолентой, дабы ламеры не нажимали чего не надо, тумблер включения и тангенты есть, а больше и не нужно, связь так и так на общем канале. Кстати, форма у конвойщиков интересная, этакая помесь фельдграус фликтерном, знаков различия нет, но на рукаве зеленый шеврон с серебряным силуэтом эдельвейса. Оружие, напротив, оригинальностью не блещет, в открытых кобурах у обоих 17-е глоки, а через плечо подвешены укороченные гивердрай с выдвижным прикладом. У Вольвы тем временем нечто оживленно обсуждают только и Ева. Просит о чем-то деда Яра, потом подходит ко мне. Влад, тут мысль есть, всю детвору запихнуть к нам в фургончик, а ты тогда езжай с Мишей и Соней в Ниссане. Еще кое-какие шмотки сейчас перекинем. Вариант, пожалуй, разумный. В дороге оставить совокупный детский сад на Еву и Валентина, которые в этом лучше всех. Дед Яр тогда перейдет в буханку к тетушке Алле. Минус расклада, в Вольве выходит меньше всего боевых стволов. Ну так микроавтобус с детьми всяко не танк прорыва, да и едем ведь не сами, а в большой колонне. Сказать в конвойную рацию пару слов по-английски в Вольве сумеет Ева, в буханке, кушнеры старшие, ну а в Ниссане любой из нас. Нормально, вещи переместили, сами попересаживались, к выезду готовы. Машины ульверов ближе к голове колонны, потом один из конвойных броневиков, с пулеметом МГ-3 и 40-миллиметровым автоматическим гранатометом ГМГ. Дальше 3 наших тачки, а следом 2 обычные армейские шишиги средней поюзанности, только под тентами там не ящики с грузом, а люди. Непонятная какая-то компания, сплошь крепкие парни и мужики лет до 40, на всех защитная повседневка старого советского образца и совершенно одинаковые АКМы, скорее всего из арсенала базы, но из полутора десятков рыл военная выправка, от силы у 2. И еще. Стрижены почти под ноль, зато небритость минимум недельная. О, я-то совершенно не против, чтобы кто-то себе отращивал бороду, однако странноватая у них мода. Паранойя просыпается и настоятельно требует принять меры. Как в знаменитой кавказской пленнице говорил главврач психлечебницы, в какой с подобными выборками подсознания могу однажды оказаться и я, требует, примем. Пробегаюсь к буханке и тихо сообщаю деду Яру, мол, какая-то из себя подозрительная компания в 2 грузовиках у нас на хвосте. Дед кивает. Принял, гляну, будут выводы, поделюсь. И кращита Демиш собою по радио спилкуватыся украинскую, про всяк выпадок, добавляю по настоянию все той же паранойи. Дед, ухмыльнувшись, кивает. Добре, зрозумела. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, господарья Ильяна Суббота, 14.06.21.20.50. Сколько там прошло, как мы ночевали на этом хуторке? 10 дней, около того. Хокинс наверняка успел передать отчет по инстанциям, но положительных изменений ни в антураже, ни в кухне я в хозяйстве Ильяны что-то не отмечаю. Весь конвой, а это десятка-два разнокалиберных грузовиков, фургонов и внедорожников, помимо четырех броневиков и двух гелендов собственно охраны, на крошечное подворье не вместился, да и в мотеле столько мест нет. Накормили всех, насчет спать в койке или прямо в машине, народ некоторое время спорит, почти доходит до ругани, однако тут вмешивается караван Башизеп Крамер и собственной непререкаемой властью отсылает в номера, как традиционно выражаются, женщин, детей и лиц пожилого возраста. Две последних свободных койки разыгрывают по жребию, мне места не достается, чему я немало не огорчаюсь. Все равно этой ночью спать мне в лучшем случае в полглаза. Дед Яр тихо присматривает весь день за двумя шишигами, приходит к довольно-таки вероятному выводу насчет подозрительной стаи товарищей, и вывод этот подтверждает Аркадий Семенович, по личному опыту на всесоюзных стройках знакомый с тем же самым контингентом. Зэки на спецпоселении, из блатных бесконвойных, к отсутствию охраны и наручников привычны, а чувства воли нет давно. Одно отличие, очень уж тихие и спокойные, а ведь армейской дисциплины таким даже шпицрутинами не вколотить. Услышав это, тут же шепотом обращаюсь к ближайшему Эдельвейсу, мол, имеются срочные сведения для командира, и через две минуты я уже стою перед тяжелым взглядом Зиппокрамера, битого полуседого волчера с подвешенным поперек груди мини-УЗИ и излагаю соображения. Вопросы охраны и дежурства не вмешиваюсь, тут Эдельвейсам виднее, а вот самое вероятное время и место нападения, причем скорее всего, с поддержкой внешними силами, рисуется именно сегодня в ночь, здесь, у Ильяны. Альтернативный вариант, некое узкое место в 150 милях далее по дороге, то есть завтра около полудня, однако это менее вероятно, поскольку к любому открытому нападению конвойная охрана по определению готова лучше, чем к удару в спину от самих охраняемых персон. Еще предложения будут. Помолчав, спрашивает Крамер. Будут. Охране в здешней столовой ничего не есть. Еще можно заказать у повара что-нибудь специально для наших ночных дежурных, чтобы наверняка сработало. Доказательств ни у меня, ни у вас нет, но как по мне, проще подстраховаться до, чем расхлебывать после. Вот на этом все. Хорошо, герр Щербань, ваши соображения будут учтены. Спасибо. Детский сад увели в мотель, во львовский фургончик в единоличном распоряжении Валентина. Конспективно излагаю ему те же соображения. Он мрачно кивает и обещает держаться на чеку. Мне спальное место досталось в буханке, однако я перед отходом ко сну уточняю у Миши самый важный вопрос. У тебя вообще сканер как, сам ловит волну, если в эфире есть активность? Примерно так, да, только знаешь, аккумулятор у него не вечный. Завтра как будем ехать, да зарядишь, сейчас важнее не упустить, если вдруг ночью начнется то, чего я боюсь. Интересно, ты боишься? Усмехается Миша, другие лезут в бункер или поднимают панику на всю Сибирь, а ты почти в одиночку разрабатываешь полную антитеррористическую операцию, чтобы, если вдруг что, ответить изо всех стволов. Страхом я такое не назову, да как хочешь, так и зови, отмахиваюсь я, одна просьба, вруби свой сканер на прием поиск, сам спи в полглаза, и если почувствуешь, что вот оно, дай отмашку на нашем канале. Три коробочки коротких кинвудов забрали Аркадий Семенович, Ева и Соня. С ними тоже все договорено и расписано. Если ночь при всех этих приготовлениях пройдет спокойно, ну, лучше я буду иметь репутацию перестраховщика и паранойка, тем более, не так уж оно и далеко от правды. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, господарья Ильяна Суббота, 14:06, 21:28, 56. Сигнал приходит почти в 14 вечера. Вздыхаю с облегчением. Все, да здравствует предусмотрительность и здоровая паранойя. Теперь не нужно ждать невесть чего. Наоборот, известно, что будет вот прямо сейчас. Снимаю фал с предохранителя и берусь за самодельный перископ, в смысле зеркальце на пластиковой держалке от какого-то детского сачка. Над краем окна приподнять, и ладно. Угол присмотрел загодя, вот сейчас и наблюдаю, что происходит у шишек. Ну, наблюдаю, громко сказано, луна очень слабая, фонари подворья светят достаточно ярко, но не под тем углом, поэтому отслеживаю в лучшем случае силуэты. Ниссан стоит на подворье, Вольво справа от моего УАЗика, а подозрительные шишиги с зэк-контингентом, в полоборота к нам во внешнем кольце. Если полезу за баранку, меня сквозь ветровое стекло заметит даже в темноте, а вот так, с зеркалом, фиг кто чего разберет. К Валентину стучаться не буду, незачем. У кабины правой шишиги кто-то курит, не криминал. Кто-то вылезает из кузова, тоже не криминал, может. Человеку отлить надо, тем более, что вылезает он без автомата. Но вот полез второй, за ним третий и четвертый, автоматов опять же нету. Обходит УАЗик слева, подошвы тихо хрустят по гравию. Не индийский шаг, прямо скажем, с другой стороны. Пока опять же ничего криминального в их действиях нет, даже ко мне в кабину не заглядывают. Снова берусь за зеркальце. Из грузовиков выбирается следующая группа. И вот эти уже с оружием, случайный луч выхватывает из темноты косой срез акаимовского компенсатора. Так и куда вы? Ага, куда-то в сторону выставленных эдельвейсами постов. Что-то я у этой компании не вижу гарнитур головной связи. Коробочки ходиболтаек на поясе могут быть, но в бою иметь одну руку занятой, мягко говоря, неудобно. И как же тогда они согласовывают действия? Просто по часам? Аки партизаны в белорусских лесах. А вот на этот вопрос ответ я получаю практически сразу и очень громко. Рявкает установленная в воротах противотанковая пушка, и с четко различимым блямным 37-миллиметровая болванка вскрывает чью-то броню. Массаркш, вот вам и хорошо различимый для всех участников операции сигнал, начинаем шуметь. Предусмотрительно незапертая и смазанная дверца буханки тихонько приоткрывается. Миг, и я лежу между УАЗиком и Вольвой, винтовка в руках. Водитель шишиги уже не курит, с автоматом наготове опустился на колено и целится куда-то в бок. Собственно, налицо необходимая и достаточная улика. После такого вступления нормальный человек подумал бы, что на конвой напали бандиты из саванны, по которым отработала пушка, и выцеливал бы противника снаружи, заняв позицию где-нибудь у борта грузовика спиной ко мне, 20 метров. Для винтовки дистанция детская, разумнее было бы здесь работать из пистолета, но фал уже в руках, а за беретой лезть в кобуру. Ну и пистолетчик из меня так себе, длинноствол привычнее. Легонько жму на спуск и сразу перекатываюсь в бок под колеса буханки. Мне выстрел кажется оглушительным, но это мне и... вероятно, лежащему в Вольве Валентину. Все остальные, рубь за 100, больше внимания уделяют активной перестрелке где-то за внешним кольцом, вовсю работают пулеметы и временами рявкает нечто потяжелее. Колотушка подала голос только один раз. Напряженно вслушиваюсь. Нет, в хозяйстве Ильяны вроде тихо, стрельбы нет. Потом все затихает. Ну и кто кого? По законам жанра получившие по зубам бандиты должны отступить обратно в саванну, да только народ у нас, и у них тоже, нередко попадается неграмотный и на законы откровенно плюет. Из коробочки ЕИСу доносится шипение, поспешно вынимаю рацию из-под сумка. «Сохраняйте спокойствие», повторяет по-английски конвойная рация и вроде как даже голос самого Зиппа-Крамера, «всех». Кто покинул номер мотеля или спальное место в машине, прошу вернуться обратно и не мешать работе охраны. Новости узнаете утром. Ага. Ну если караван Баши все это говорит не со стволом у виска, то победили наши, причем победа уже зримая, то есть внешнего врага рассеяли, а внутреннего тем или иным способом нейтрализовали. Возможен ли обратный вариант, в смысле, чтобы бандиты задавили огнем и числом всех эдельвейсов и, взяв в плен Крамера, велели ему успокоить народ? Теоретически, да, хотя и маловероятно, но с дулом у виска он бы по указке бандитов говорил не так, напротив, приглашал бы всех выйти полюбоваться трофеями, а уже вышедших на открытое место спокойно взяли бы на прицел. Новоземельная ночь долгая, откладывать радости победы бандитам совершенно незачем. Значит, поверим. Встаю, отряхиваюсь, фал на предохранитель. Влад, что там говорят? Высовывается из фургончика Валентин. Вроде порядок, отбились. Подробности утром. А ты чего стрелял? Так, на всякий случай. Вообще он прав. Мне достаточно было дать эдельвейсам наводку, опытные бойцы сами все сделали бы. Но, не удержался. Кроме того, а что, если именно этот мой выстрел что-то в общем раскладе слегка поменял в нашу сторону? А вдруг, случаются же чудеса. Засыпаю на удивление быстро, слегка пахнущая свежим нагаром винтовка работает наподобие успокоительного дезодоранта. Территория Европейского Союза. Портсмутская трасса, господарья Ильяна, воскресенье, 15.06.21.09.17, потери с нашей стороны. Одного охранника эдельвейса накрыло из крупнокалиберного, умер через несколько минут. Один поймал пулю в бедро на вылет, артерия и кость целы, поправится. Еще у одного рядом блямкнула та самая болванка из противотанковой, легкая контузия, слух гуляет и зрение еще дрожит. В остальном жив и почти здоров, но не может ни вести машину, ни пользоваться рацией. И двое из подконвойных, следующих на испанскую территорию, поймали случайную очередь, раны не тяжелые, однако в ближайшие дни им за руль никак нельзя, и вообще хорошо бы ими поскорее занялся настоящий врач, а не военфельдшер эдельвейса. Плюс несколько дырок в тенте и кабине испанского унимага и простреленный на вылет из колотушки конвойный броневик, дырка в обоих бортах с полкулака, а так техника осталась полностью исправна. Потери с другой стороны. Неизвестное число раненых и найденные в окрестной саванне 8 трупов различной степени разукомплектованности, ночные падальщики успели подкрепиться. Да еще 5 из подозрительных, попав в подготовленный капкан, отказались сдаться и в ходе короткого ночного боя получили свое. Остальные 10 задрали лапки кверху и пока дают показания. Плюс водитель Шишиги, списанный эдельвейсами на удачно застреленный своими же подельниками. Хороший следопыт, конечно, сразу понял бы, откуда прилетела пуля, но Крамер своих на эту тему не напрягал, а я скромно помалкивал. Трофеи. 2 внедорожника и багги ДПВ, расстрелянные до потери подвижности, поэтому, собственно, и остались на месте боя. Плюс обе шишиги, судьба которых пока висит в воздухе. Ну и какое-то количество прочих материальных ценностей, главным образом с подозрительных, каковым личностям уже переменили статус на внедренных соучастников и лишь от чистосердечности сделанных признаний зависит, под какую статью краткого новоземельного уголовного кодекса их подведут. Вариантов наказания за соучастие в дорожном разбое немного. Пожизненная каторга на чем-нибудь тяжелом либо смертная казнь, способ каковой зависит от местных традиций и настроения судьи. Виселица, точно случается, насчет кипящего масла и прочей экзотики сомневаюсь, а все промежуточные варианты, как говорится, на усмотрение. Сотрудничество со следствием, однако, может и помочь, а в дороге караван-баши, подобно капитану на корабле, в таком судопроизводстве царей бог. Еще по результатам первого допроса стало понятно, что хозяйство Ильяны в деле, так что под стражу взяли и весь обслуживающий персонал. По дальней связи, у предусмотрительных эдельвейсов она имелась, сразу же, ночью. Послали сообщение в Портофранко, откуда через несколько минут пришла настоятельнейшая просьба ограничиться допросом первой степени, утром пришлют профессиональных дознавателей. Действительно прислали. В начале 9-го прямо на поле у подворья садится очень знакомый мне ярко-синий самолетик, из которого появляется еще более знакомая мне медвежьего сложения фигура. Комендант Артур Геррик собственной персоной. Старший офицер портофранковской полиции привычно скользит взглядом по толпе свидетелей, засекает мою бородатую физиономию, спотыкается на ровном месте и беззвучно ругается. Я также молча развожу руками, ну извините, господин комендант, совершенно не собирался доставлять вам лишние хлопоты, да еще в воскресенье, только решал тут совсем не я. Крамер, переговорив с Герриком, также подзывает меня. Вы, оказывается, эксперт патрульной службы Порто-Франко. Да, внештатный, соглашаюсь я, и в работе со свидетелями я понимаю немного, у меня другой профиль. Тем не менее это официальный статус. Могли бы и упомянуть, когда рассказывали о возможной засаде. Если бы вы не восприняли мое предупреждение всерьез, уж будьте уверены, упомянул бы. Так в чем, собственно, дело? Дело простое, отвечает караванбаши, всех пленников мы передаем орденскому патрулю, ему же сдаем трофеи, а патрульная служба проводит полное дознание и потом доставляет домой двоих моих раненых парней. Тюфилщие, я же не имею права задерживаться, раз колонна может продолжать путь, придется взять у валлийцев пару знакомых на усиление, ну да это уже мои трудности. А предложение следующее. Вы остаетесь здесь и помогаете патрульным с расследованием, взамен вас доставят в Виго самолетом. По времени укладываетесь, автоколонна будет в Виго хорошо, если к вечеру понедельника, а лететь тут от силы часа 3-4. Ну если так, без проблем. Хорошо, Герр Крамер, Зепп. Для вас отныне, только так. Зум Тюфил, да у меня все парни тут бы и легли, если б не ваше предупреждение. Будете в Ротвейле, непременно заглядывайте в гости, городок у нас небольшой, меня там все знают. Благодарю за приглашение и обещаю при случае заглянуть. Информирую об изменившемся раскладе всю компанию, мол, выезжайте, а я вас в Виго нагоню, а может даже и встречу, как получится, и, забрав вещи, подхожу к Геррику. Издевательски козыряю, даже не пытаясь принять стойку смирно. Внештатный эксперт-аналитик Щербань явился для выполнения задания. «Кончай прикалываться, Влад», — отмахивается тот, — «лучше изложи все, что тут творилось, если можешь, сразу в электронной форме, потом проще будет отчет наверх высылать». «Могу, Тавбук с собой, вот и действуй. Клауса оставляю тебе, это Эдельвейс с простреленной ногой, он подскажет по показаниям пленных, а мы с Арни...» Это второй Эдельвейс, контуженный, но ходячий. Нагоним пока страху Божьего на Ильяну и ее крысовось раскрутим клубок подальше. Артур, вы это что же, собираетесь тут крутиться в одиночку? Больше подкрепления из патруля не будет. Геррик хмыкает. Подкрепление-то подъедет, но следователей я там не ожидаю. Дежурных силовиков пришлют, и на том спасибо. Так что головой работать нам. Благо ты это умеешь, когда хочешь. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, Господарья Ильяна, воскресенье, 15.06.21.11.52, отчет нарисован. Интереса ради уточнил у Клауса по трофеям, не было ли у бандитов чего-нибудь этакого, эксклюзивного, что могли бы потом отметить при опросе другие свидетели. Увы, у внедренной группы на двух шишигах, стандартные советские калашниковы, два советских ЖТТ и один ПМ. У их покойных подельников в саванне арсенал более разномастный. На вертлюге Багги установлен пулемет Горюнова. Личное оружие представлено китайскими калашниковыми, турецкими М4 и Гивердрай, а в пистолетах полная разносортица, старый битый кольт, юзанный полицейский Вальтер, неплохой хайпауэр, новенькая Беретта в версии элита 40-го калибра. В общем, сдать в оружейный магазин такое железо вполне можно, а опознать по нему хозяина не получится.